Я заснул и увидел сон. В этом сне я видел, что превратился в оленя-самца и чувствовал, как в моей груди бьется новое сердце. Во сне я выгибал гордую шею и чувствовал, как прочно стою на гибких, сильных ногах. Я проснулся и увидел, что стал тем, кем был во сне. Я стоял на скале. Я поворачивал свою гордую голову на стройной шее, вдыхая через широкие ноздри все запахи земли. Я не помнил себя от радости, ибо чудесным и непостижимым образом на смену немощи и старости пришли сила и молодость. Я терзался вчера из-за оков прожитых лет, а теперь снова стал молодым. Я понюхал дерн и в первый раз ощутил, как душисто и сладко он пахнет. С быстротой молнии мой нос вдыхал воздух и чувствовал все запахи. И как человек видит глазами, так и я познавал окружающее, вдыхая полный знаний воздух. Долго простоял я на этом утесе, звонко стуча своими крепкими копытами по камням, осматриваясь и изучая все вокруг с помощью замечательного нового носа. Каждое дуновение ветерка, доносившееся до меня справа или слева, рассказывало мне целую историю. Ветер доносил до меня особенно острый запах волка, и, обернувшись на запах, я звонко бил передним копытом. А когда ветер приносил запах, похожий на мой собственный, я поворачивал голову и издавал призывный крик. О, каким громким, чистым и благозвучным был голос оленя! Как легко мой крик превратился в веселую живую песню, в приветственный призыв! С какой радостью я услышал ответный отклик! С каким восторгом я прыгал, прыгал и прыгал, легкий, как перо птицы, могучий, как шторм, неутомимый, как само море. Как было легко, стремглав, взлетать сразу на 10 ярдов. Голова раскачивается на гибкой шее. Я резко взмываю вверх и плавно опускаюсь на землю, подобно струе воды, и сердце покалывает от радости и легкости. Как звенел воздух в моих ветвистых рогах, когда я несся по лесу, обгоняя ветер. Весь мир казался новым, только что родившимся. Даже солнце было иным, еще более прекрасным. Как ветер ласкал мою шкуру. Спокойно и твердо, без тени страха, встречал я всех обитателей леса. Старый одинокий волк отскочил в сторону, заметив меня, и, глухо рыча и огрызаясь, убежал прочь с моего пути. Громадный, неуклюжий медведь в раздумье покачал головой, но все же быстро отвел от меня взгляд своих маленьких красных глаз и поспешил спрятаться в росшем поблизости кустарнике. Олени бежали от моего твердого, как камень, лба или отступали под моим несокрушимым напором, пока ноги их не подламывались и я не затаптывал их до смерти. Я был самым сильным, самым могущественным оленем на острове, вожаком всех оленьих стад Ирландии. Как-то раз я снова вернулся в Ульстер, куда до сих пор звало меня сердце. Я пришел и, стоя невдалеке, втянул в себя воздух. И вдруг с радостью и со страхом понял, что ветер донес до меня запахи людей. Тогда моя гордая голова впервые пригнулась к дерну, а из моих огромных блестящих глаз полились слезы. Слезы, вызванные воспоминаниями о прошлом облике, о прошлой жизни. После этого я время от времени осторожно подходил поближе к людям, прячась среди укутанных листвой деревьев или скрываясь в высокой траве. Я во все глаза смотрел на них, и сердце мое наполняло печаль и скорбь. Ибо в суровой буре лишь Немет и 4 пары из его людей сумели спастись. И видел, как людей становится все больше и больше, и вскоре их стало уже 4000 пар. Они жили мирно, смеялись и, как трава, радовались солнцу. Люди Немеда уже не только обладали разумом, но были очень деятельны и трудолюбивы. Это были дикие и беспощадные первобытные воины и охотники. Но как-то раз я пришел не в силах противиться желанию вновь посмотреть на людей и увидел, что они ушли. Вокруг царила полная тишина, а на земле, по которой они ходили, на полях, которые они возделывали, лежали только кости, ярко блестевшие под лучами солнца. И тогда я почувствовал, как снова постарел. Я понял, что стал немощен, и мои незнавшие усталости члены вдруг стали вялыми. Моя гордая голова стала тяжелее, глаза потускнели и затуманились, колени задрожали. Тогда волки впервые осмелились устроить на меня охоту. И я снова отправился к пещере, которая служила мне убежищем еще тогда, когда я был одиноким стариком. Однажды, когда я украдкой выбрался из пещеры, чтобы поесть свежей травы, меня окружили волки. Они так стремительно накинулись на меня, что я едва смог убежать. Но звери уселись перед пещерой, не спуская с меня глаз. Я знал их язык и понимал их речь. Я понимал все, что они говорили друг другу, понимал и то, что они говорили мне. Но на моей голове еще остались обломки рогов, и до сих пор смертоносны были мои копыта. Они не осмелились войти в пещеру. «Завтра», — сказали они, — «завтра мы перегрызем тебе горло. Завтра мы обглодаем твои кости».